А, ой, простите, увлекся процессом, забылся немного и по привычке, что один тут, простите, сейчас отогреет. Он поднял руку, направив ее на буржуйку, и в ней тут же усилилось пламя, взревев, как в кузнечном горниле. Интересное оружие, интересное. Можешь оставить мне его на изучение? Угу, с сочащейся иронией в голосе кивнул я. Завтра поутру занесу. Ай, подождите, точно, буду занят. Сам на могилке забрать сможешь, Зенирик? Дед неловко крякнул и отвел взгляд к окну, начав срочно высматривать что-то в облаках. Понятно, помочь он мне едва ли сможет, и предложить ему мне нечего. Почему нечего? Возмутился он. Капитан, ты отсюда не уйдешь до тех пор, пока мы не разберемся в этих письменах на поверхности клинка, имей в виду. А разбираться нам долго, ведь это магия давно забытой древности. Ну, начинается, всплеснул я руками. Древняя магия, все к чертям забыто и утеряно, нифига не работает. Как там было? И нет здесь мага, кроме избранного, что способен ее читать, угадал. Почти, усмехнулся Зенирик. Даже избранные, сильнейшие и мудрейшие, ее давно позабыли. Секреты древней магии утеряны, как и секреты их невероятной мощи, позволявшие стародавним магам создавать новые... Подожди, а ты знаешь, Игорь, ты можешь быть в чем-то прав. Сделать предмет, предназначенным лишь для избранного, особого труда не составит, причем даже нынешним магам. Да и параметр определения может быть любой. А если сие оружие не просто выглядит, как клинок первого императора, а является таковым, то оно куда старше всех ныне живых магов. И может быть еще старше, правильно? Не отвечайте, я просто рассуждаю. А что, если мы? Он смело взял меч в руку и бесхитростно нажал второй из символов на клинке. Тот загорелся на порядок ярче прочих, а от лезвия послышалось легкое потрескивание. Он наэлектризовался, или... Я не успел осознать до конца мелькнувшие предположения, как Зенирик его проверил. Причем проверил довольно примитивным образом, хотя это с какой стороны посмотреть, конечно. Сперва он взмахнул им раз, потом другой, а после взялся махать и крутиться с ним похлеще Дарена. Тут один я с клинком обращаться не умею. Да, ладно, их положение обязывает. И я научусь, если жить сильно захочется. Закончив упражнение, блин, даже дыхание не сбил. А как скакал-то? Маг щелкнул пальцами. На его столе тут же появился еще один меч. Самый обычный на вид стальной клинок, мало чем отличавшийся от оружия того же Дарена. Он взял его в левую руку, прислонил лезвие моего к столешнице и со всей, мать ее, дури рубанул по моему мечу вторым. Я чуть не родил на месте, вот ей-богу. Было бы чем, или что, а давненько мы не ели, правда что, так точно того, выпустил бы на волю новую жизнь. Жаль, мир не тот, в котором за такое платит. Боюсь, что это скорее тот, в котором такое действительно может случиться. Вопреки моим опасениям, меч не разбился. Мой, во всяком случае. А второй, да, второй бряцнул и осыпался гроздью серебристых осколков, словно был не из стали выкован, а из льда. Собственно, его осколки действительно испускали какой-то дымок, не то туман, словно от кубиков сухого льда. Зенирик на достигнутом не остановился и активировал еще две руны, следовавшие за уже активной. Потом перевернул клинок, второй плоскостью вверх, внимательно его осмотрел и повторил процедуру, запустив светиться еще три руны. Теперь клинок отреагировал весомее. Даже я ощутил волну мороза, пошедшую от него, а по лезвию побежали самые натуральные ледяные узоры. А если в ведро с водой засунуть, интересно, что будет? Зенирику было неинтересно. Точнее, не это, по всей видимости. Он ловко, не опасаясь обморожения, шлепнул голым пальцем в крестообразную руну, походившую на большую букву «Х», одинаковую с обеих сторон клинка, вот о ее функционале я и сам догадывался, предположим, и тут же бросил его на стол. Комната вновь поплыла, вокруг начались страшные метаморфозы. Вновь возникла кровать у правой стены, сразу за буржуйкой, снова появился журнальный столик. К ним в комплект добавился здоровенный сундук под окном, лавка, трехметровый книжный шкаф и большой стол на четырех ножках в центре комнаты, которая становилась все больше и больше, и вся мебель обильно засыпалась книгами, листовками, брошюрами, свитками и прочей макулатурой самого разного форм-фактора. Маг меж тем носился среди всего этого великолепия, созданного специально для книжных червей, роясь в каждой стопке фолиантов, в каждом развале и на каждой полке. Видно было, что он знал, что именно он ищет, и что оно ему прямо очень нужно, желательно вчера. А вот где искать, он не знал. Мы же с Дареном могли только переглядываться, пожимая плечами, да беспомощно наблюдать за метаниями мага по комнате. Впрочем, нет, уже по залу. Спустя пару минут ему надоели тщетные попытки, он выругался, о чем я могу лишь предполагать по интонациям. Слова-то я услышал, но знать бы еще, что значит все эти «нет», я ни в мыслях, ни под пытками это слово не повторю, после чего хлопнул в ладоши, пробубнил скороговоркой какую-то совсем уж страшную абракадабру и пошел забирать заказанное на почте. Почта, при этом, оказалась мешочком, спрятанным под кроватью, а заказывал он что-то, что лежало на письменном столе и пропало оттуда вместе с его хлопком, о чем свидетельствовала осевшая кипа бумаг. «Хорошо, все-таки, магом быть», — кивнул на это сам Зенирик и достал из небольшого мешочка громадную книгу, раза в полтора больше мешка. «Ну да, действительно, а почему бы и да? Ему, очевидно, можно». Предметом столь долгих поисков оказался толстенный талмуд, наверное, сотен в шесть листов, обтянутый синей кожей, на обложке которого красовался тот же символ, что и на моем плече, восьмиконечная звезда. «Вот оно, да», — пробубнил Зенирик, начав изучать письмена в книге. Комната меж тем медленно возвращалась к предыдущему состоянию, даже слишком медленно. Обратная метаморфоза затянулась на добрых 10 минут и так и не закончилась, когда маг вновь вспомнил обо мне и приказал: «Игорь, дай меч, а у меня второго нету, честно, а тот здесь должен быть, под бумагами». «Ой, извини, сейчас исправим». Он лишь вдохнул и выдохнул, а комната уже пришла в норму. «Твою-то мать, никогда не завидовал никому, и был свято уверен, что и не придется. Но это я тоже так хочу, а то дома такой бардак, вечно мать с сестрой когда бы не заглянули, а прибить порываются. Благо хоть супы варит еще, а то давно бы сдох с голодухи, или у Серого окончательно поселился бы, наплевав на предрассудки». Едва стол опустел, маг взял мое оружие в руку и снова придирчиво осмотрел, бубня себе под нос: «Промеж лесов и гор хрустальных, меж трех морей и замков трех. Это, значит, здесь. Вели войска на страшный бой, впрочем, как всегда. Меч северян, меч лютой стужи, пропал средь древних крепостей, и прежде знатное оружие ржавеет средь гнилых костей. Ай, нет руки, что плеч на рукоять, да я б их, ух, вот ведь пройдохи старые». «Кто?» — удивленно воскликнули мы с Дареном хором, не понимая, о ком речь. Тут же осекшись, мы переглянулись и продолжил расспросы уже только я, на правах старшего по званию. «Что, о чем ты, Зенирик? Растолкуй нам, мы ничего не понимаем». «Да вам и не надо. Лютая стужа — это меч северян, что из легенд о семи мечах. Вот только он даже и не северян вовсе, а лишь прозван так за то, что это меч мороза. Понимаешь, Игорь, легенда не врала, легенда лишь намекала, и в ней прямым текстом сказано, как и где его искать, и как я раньше не додумался. Ржавеет он, понимаешь, а средь гнилых костей, могильщики, как ни крути. И что с того? Все еще не понимал я, к чему клонит маг. Я какой-нибудь избранный, а это великий артефакт, способный на все и лишь в моих руках? Ишь ты разбежался», — усмехнулся маг. «Ты висельник, Игорь, будем честны, висельник, лишь по счастливой случайности оказавшийся на месте капитана городской стражи. Должность почетная, хоть и есть с ней свои заморочки. Думаю, ты не хуже меня их уже прознал и понимаешь, какова твоя судьба на этом месте, и куда тебе мир спасать. Себя спаси сперва, а там уж видно будет. Вот только меня куда сильнее занимает, с чего тебе так везет. Ладно, как ты меч взял, понятно, хоть и не ясно, почему он именно в твоей руке ожил. Однако, его чары могут быть во много крат сложнее, и предусматривать, а может, просто время пришло ему вернуться. Вопрос в другом: как ты на виселице-то оказался? Весь остаток дня мы провели за подробным обсуждением всего, что случилось со мной и Серегой по пути от Москвы до виселицы. Макс слушал меня очень внимательно и ни разу не перебил, а все вопросы оставил на потом. Так выходит, что вы уснули где-то там, у себя, а проснулись уже у нас. Выходит, так, кивнул я, но сразу уточню, мы не пили, ну не настолько много, по крайней мере. Ладно, пили, но я ничего не придумал, все правда так и было, я настаиваю. Игорь, успокойся, я маг, я привык и не к таким вещам, можешь не сомневаться, я верю тебе без тени сомнения, особенно в части про пили. Шучу, успокойся, просто шутка. Да уж, странно, я знаю, о каких камнях ты говоришь и предполагаю, в какой мир они могут вести, точнее, из какого они могли забрать вас. Но есть парочка «но», догадался я. Есть, увы, подтвердил маг мои опасения. Эти, как ты их назвал, мегалиты не должны работать. Я пробовал переместиться с их помощью, да и совет магов с ними работал, но ничего не произошло. Кто бы ни активировал их, даже для него это стало великой удачей. Знаешь, Зенирик, а я для себя это удачей не нахожу, честно признался я. Понимаю. Однако это не отменяет того, что мы запустить сей портал не можем. И надо найти того, кто нас призвал. Тут же предположил я с надеждой. В целом, это поможет, закивал маг. Однако ты должен понимать, что это еще не гарантия. А если вас не призвали, а выслали, если какой-то из экспериментов по счастливой, или же по ужасной, случайности сработал с невероятным запозданием и активировал тот портал, что в вашем мире, именно тогда, когда в нем спали вы, тогда мы самые великие неудачники, Зенирик, усмехнулся я. Ну каковы шансы, сам подумай. В том и дело, малый, вам должно было несказанно повести, чтобы попасть в это окно. Однако, не стоит забывать, что все это лишь домыслы. Давай знаешь что, давай я попробую на днях выбраться к этим мегалитам и осмотрю их, мало ли, что там еще найдется. Да ты не спеши, я отмахнулся. Меня прирежут через час-полтора, так что никаких проблем. Так пойдем. Он резко вскочил со стула и направился к двери. Что, в этот раз пешком? Ну даже не интересно, куда это он втопил? Блин, так дверью шарахнул, что разбудил Дарёна, давно задремавшего в углу. Я кинулся следом. Маг быстро удалялся по каменным ступеням винтовой лестницы, да так, что я едва поспевал. Черт, а он точно старый, хотя а ему сколько вообще, боги. Еще и Дарин позади броней стучит, того гляди оступится и кубарем полетит, меня сшибая. Зачем ему каждой ступени по двери в центр этой башни, а? Чтобы я заблудился, когда мне сюда вернуться потребуется. Наверняка от меня защиту делали, стопроцентно, в том числе и по эффективности. Игорь, у меня есть предположение, заговорил вдруг маг, не останавливаясь. Если бы не каменные стены, то фиг бы я его услышал. Я думаю, что это не только лютая стужа, но еще и клинок первого императора. Тот, которым он от могильщиков едва не избавился, уточнил я. Быстро ты разведку провел, я погляжу, тут же похвалил меня маг с улыбкой. Очень быстро расклад изучил. Да я это герцог обмолвился, я и запомнил, зачем-то начал оправдываться я. Не переживай, это к лучшему. Так вот, если это тот самый клинок, то вопрос решен сам собой. Однако если это не он, он все равно великолепно зачарован. И сейчас мы кое-что проверим. Мы стремглав выскочили на центральную площадь замка и тут же замерли, как вкопанные. Зенирик как-то ошалело огляделся, словно увидел это место впервые и приказал нам. «Ждите здесь, я скоро вернусь, он должен быть где-то». Продолжая бубнить, как любит это делать Серега, он направился в городскую часть. Я глянул на Дарёна, но тот лишь пожал плечами, сам ничего не понимая. Глава 12. Ожидать мага пришлось долго, даже чудовищно долго. Час, на самом деле, хоть ощущалось это в разы страшнее. К тому же я так умаился за день, что даже не находил в себе сил, чтобы побеседовать о чем-нибудь с Дарёном и скоротать тем самым ожидание. В итоге тупо пялился через врата на виселицу без единой мысли в голове. Впрочем, нет, пара мыслей была, и самая приличная из них – а не спалить ли мне эту виселицу среди ночи к известным матронам, ну, от греха подальше, ради перестраховки, не поможет. Подозреваю, новую поставят быстро и с любовью, причем исключительно ко мне, даже одноместную сделают, по такому-то случаю, или вздернут меня прямо у врат, сбросив со стены. И, собственно, если я полезу жечь в деревянном городке ночью виселицу, наплевав на все нормы противопожарки, то они даже будут правы. Маг возник из вечерних сумерек столь же внезапно, как и ушел. Нет, не нашел я Бестригза. А жаль, я хотел тебе его в пример дать. Ладно, Игорь, ты мне уж так поверь, в таком случае. Первого императора этот клинок, или же нет, а силой ему не занимать. С таким великим оружием у тебя и впрямь появляется шанс. И я вашу парочку в обиду могильщикам не дам. Одним словом, продержитесь только до моего прихода. Я кивнул, так и не поняв, кого же разыскивал маг, и двинулся к покоям капитанов, походкой матросов шторм. Еще усомнился, а верно ли я имя расслышал того, кого маг искать бегал. И как только они такую ересь придумали, а бистерьекзе язык сломать можно об такое количество согласных. На улице к этому моменту окончательно стемнело, а стражи запалили свои факелы, точнее, фонари на длинных палках, но мозг все равно обзывал их факелами, по старой привычке. Желание, конечно, лезть во все это и рисковать своей шеей у меня никакого не появилось, но и в грязь лицом не гоже. Как уверяет один мой бородатый друг, надо держать свое слово, какую бы дурь ты ни ляпнул. Впрочем, именно такой дури я, пожалуй, прежде не говорил и не творил. Зато больше и не сотворю, в этом есть своеобразный плюс. Сдохну и не сотворю, возможности не представится. Черт, что ж я дурак-то такой перед смертью, а вызвавшийся проводить меня Дарин, судя по мрачной мине на лице, пребывал в таких же невеселых думах о предстоящей смерти, как и я. Разница лишь в том, что он думал о моей кончине, а я о собственной. Невелика, в сущности, но мне ощущается громадной. Поднявшись по лестнице, мы обнаружили в капитанской гостиной того самого графа, Алэнда фон Мизера, сидящим перед камином с книгой в руках. Было очевидно, что ожидал он здесь именно меня, потому Дарин поспешил ретироваться, быстро распрощавшись, поклонившись графу и тут же сбежав. О бороде последней прощай как же, впрочем, тот и не заметит, так что ладно. Граф тем временем встал ближе к двери в покое, преграждая мне путь и всем видом намекая на непреодолимое желание пообщаться со мной. «Ну что ж ты привязался ко мне среди ночи, а? Мне ведь спать осталось всего ничего, а ты мое время транжиришь. Ведь пока с бородой пообщаемся и я расскажу ему, что разузнал и чему обучился, да в какой переплет мы на самом деле попали, пока перекушу, чтоб цыгане не снились, пока угомонюсь и засыпать начну, а там уж и вставать будьте любезны, вас убивать пришли. У всех графы как графы, а мне, блин, болтун достался». Не дожидаясь реверансов с его стороны, я сам начал разговор, раз уж избежать его точно не выйдет. «Вечер добрый, господин граф. Вы что-то хотели?» «Да, капитан. Для начала я хотел бы извиниться за свое поведение утром. Я должен признать, что был поспешен в суждениях, но поймите мое состояние. Хоть вести о моем брате еще не вышли за пределы замка, а я уже знал о случившемся. Также признаю, что новостью для меня произошедшее не стало. Думаю, вам уже известно, что мой брат был не первым павшим капитаном». Я кивнул, нет смысла отрицать очевидное. «В таком случае, вы понимаете и предостережение, которое я хочу до вас донести. Будь я на вашем месте, я бы избрал смерть на виселице. Ни в коем случае не сочтите это оскорблением или угрозой. Я говорю честно, без тени нда. Мой брат был человеком чести, хоть и не унаследовал титул отца, и он был сильнее меня, в плане характера. Я никогда не вызвался бы стать капитаном, зная судьбы их предшественников, и в память о нем, я обязан предупредить вас, хоть это мало что изменит. Вы уже избрали свою судьбу, честь вам, и память в веках. Не сочтите оскорблением, но не будь вы людьми чести, я предложил бы вам сбежать, однако должен предостеречь, что это не поможет. Один из прежних капитанов надеялся таким образом спастись от своей участи, прикарманив недельное жалование и получив доспехи с оружием, которые, наверняка, планировал продать где-нибудь в Галинморе, он тем же вечером сбежал. Его совершенно случайно обнаружили по воплям, доносившимся из-под земли, на холме капитанов. Как нетрудно догадаться, это то самое место, где павшие капитаны-стражи должны встретить свой вечный покой. К тому моменту, как его откопали, он уже умолк. «Простите, я не совсем понял его могильщики, а впрочем нет, теперь понял. Им не чужда ирония, по всей видимости». «Вынужден согласиться», — мрачно кивнул мой собеседник, все так же не намереваясь меня отпускать. «Так же, как граф, я не приемлю дезертирства и должен предостеречь вас от таковых поступков еще и из соображений моего титула. Но как брат», — он снова умолк. Видно было, что говорил он искренне, хоть и давалось ему это тяжело. Главное, что в кои веки ничего не утаивает и говорит прямо. «Самую гадость вправду матку режет, зараза, душка, а не человек. Я прекрасно вас понимаю, господин граф. Спасибо за ваше предостережение, мы будем бдительны. Надеюсь, нам удастся с вами еще пообщаться. А сейчас, если позволите, я хотел бы вздремнуть до...» «Да-да, разумеется», тут же закивал граф, не дав мне закончить фразу. «Впрочем, я и не планировал. Позвольте еще одну ремарку, последний совет. У вас есть лишь два пути: либо остаться в броне, надеясь, что вам-то сил хватит, либо снять ее, чтобы не утруждать похоронную команду, что понесет вас к месту последнего покоя. Совет же мой, не забудьте помолиться перед сном своим богам. И вот пойди разбери, это он из соображений заботы, или так витиевато и завуалированно мне угрожает. В любом случае, он мне надоел. Как его отогнать-то? А как бы Серега, истинный интроверт, прервал бы этот разговор? Вспомнив бороду, я почему-то решил поступить именно так. Склонил голову к плечу резким рывком, при этом едва приоткрыв рот для лучшей акустики. Хруст раздался зверский. Девчонки в школе дико бесились, когда Серега такое вытворял. И он-то нормально, а мне вот в шею вступило, и как быть? Ладно, перетерплю. Лишь бы слезы на глазах от боли не выступили, а то как в том фильме, с китайцем. Благодарю вас, граф. Я снова склонил голову в небольшом поклоне. Мы учтем ваши советы. Вы позволите мне пройти к другу и поделиться с ним этими размышлениями? Конечно. Чуть склонился граф мне в ответ и указал на дверь нашей каморки, приглашая пройти. Я и пошел, совершенно не задумавшись о Сереге и условиях, в которых я его оставлял. А стучаться-то для слабых и неинтересно, да, неудобно как-то получилось. Я мгновенно осознал свою оплошность, но было поздно что-либо менять. Может, и к лучшему, что граф меня добрых 5 минут мурыжил своей болтовней. Серега вот только рад этому, я прям уверен. Стоило мне открыть дверь, как я едва лбом не столкнулся с небезызвестной мне рыжеволосой служанкой, закутанной в простыню поверх шикарной фигурки и с кипой одежды в руках. У меня за спиной сдавленно хихикнул граф, ничуть не меньше пораженный увиденным. Девушка же, увидев нас, охнула, притянула к себе простыню, чтобы та не мешала ее передвижению, и поспешила к лестнице. Ситуация несколько улучшила мое настроение, еще недавно бороздившие глубины под плинтусом, однако до высот бороды, сиявшего на измятой постели в одном лишь исподнем, мне было как до звезд. Пока я пребывал в легком шоке от произошедшего, за моей спиной снова оживился граф, зашелестев едва не мне на ухо. «Вижу, вам и впрямь есть что обсудить, капитаны». Он чуть склонился в прощальном поклоне, прикрыл за собой дверь и направился к лестнице спорым шагом, грохоча по деревянному полу тяжелыми сапогами. Мне не хотелось доставлять Сереге еще больше удовольствия своими расспросами и хоть какой-то реакцией на произошедшее. Хватит с него, с гада мохнатого, потому я лишь молча оглядел остальную комнату. Опа, еда. На письменном столе обнаружился поднос, щедро заставленный яствами. По всей видимости, притронуться к этим поистине королевским кушаньям Сережа и его новая подружка не успели, решив сперва побеседовать о разном, ну и обойдется, в таком случае. А ужин-то и впрямь достойный. Какая-то курочка, к которой до нельзя искусный шеф прирастил 2 пары запасных ножек так реалистично, что они смотрелись родными. Закопченные ребрышки с разящим в нос запахом дыма. Какой-то мясной рулет, набитый перетертыми овощами со вкусом грибов. К ним нарубленные тончайшей стружкой кусочки мяса наподобие хамона. Целая голова сыра, кочан салата, еще какая-то зелень разной масти, хлеб и высокий кувшин с узким горлом. Быстро накидав в свою тарелку всего, я потянулся к кувшину. Вино? Нет, компот какой-то, или отвар ягодный. Ну и к лучшему, не хочется мне пьяным помирать. А трезвым, глядишь, хоть попытаюсь дать отпор. Аппетит во мне разыгрался зверский, я быстро опустошил тарелку и начал набирать всего по 2-му разу. К моему удивлению, все это мясо оказалось невероятно вкусным, но совершенно пустым, словно я воздух ел. Даже после 3 порций я не наелся, желудок скулил, будто я и крошки не съел. Может, дело в том, что я после завтрака у опаленного дерева так ничего и не ел толком. Ну или калорийность у местных продуктов хромает, одно из двух. Когда я взялся в 4-й раз накидывать на тарелку снедь, борода не выдержал и тоже пополз к столу. Голоден он был едва ли, по блюдам все-таки прошлись до моего прихода, я просто не сразу приметил пустые тарелки, ведь админушка благоразумно спрятал их в стол, а вот составить мне компанию не отказался. Уселся напротив, наполнил бокал компотом, мне долил до полного и демонстративно стукнул ножкой своего по моему, после чего осушил его залпом и снова взялся наполнять. «Ну что, зверушка, ты довольная?» — напился. С наигранным участием поинтересовался я у друга, который все так же улыбался мартовским котом. И не только, агась, продолжая ухмыляться, заверил меня админ. «А что, собственно, не так? Да все чудесно, что ты? Давай запишем, что я даже за тебя рад. Хорошо, вот только у нас проблемы на горизонте маячат. И если лично за тебя я рад, то вот уже за нас вместе взятых, не очень. Скорее даже опечален я нашей судьбой, Сереж. Понимаешь ли, Сережа, нас будут убивать. И нет, не опять, а снова. Дя, Игореш, скучно. Я начинаю привыкать, агась. Такими темпами я смирюсь прежде, чем они сдюжат. Сколько раз за сегодня-то? Начнем с ветки. Тогда начни со сна. Тут же поправил я. Вот, сон, потом ветка, потом в лесу об корешок споткнулся, потом виселица, капитанство, отборочный. И вот теперь, значит, убивать идут, говоришь. Игореш, да ты кладезь неприятностей. Знаешь, борода, а капитанство, как ты его обозвал, оно ведь на твоей совести. Игореш, ну кто считает? Ладно, прот с ним, агась. И кто на этот раз? И за что, собственно, муженек той рыжий, тоже мне, нашел проблему. Если бы, Серег, нет, все куда страннее, как по мне. За что именно нас резать изволит, ты сам уточни у них. Ладно, у кого, не понял борода. Ну, кто резать придет, тех и спроси, бесхитростно пояснил я. Лично, так сказать, узнай у них, из первых рук, чем мы им так не приглянулись, что они нас прирезать хотят. Зато я могу ответить на второй вопрос, а именно, кто они, те, кто нам смерти так желают. Впрочем, ты и сам догадываешься, подозреваю. Те самые могильщики, я кивком указал на въевшуюся в дощатый пол кровавую надпись. А, тю, отмахнулся друг, ты все про этих, тоже мне, новость. Я думал, к ним еще кто присоединился, напрягся даже. Про этих и так ясно, а узнал, что полезное про них, а то мои разведданные удручают, агась, и скудны. В смысле, ну она, конечно, говорила, но там по делу, мало. Серега опять поплыл. Все как-то больше. Заткнись, Серый. Я не ханжа, но оставь подробности себе. Что она по делу сказала? Эх, злой ты, Игореш. По делу, уверяла, что пиндык нам на месте, агась. Можно особо и не рыпаться. А я пытался доказать, что мы ого-го, и всех их того раскидаем, агась. Знаешь, мне граф в дверях почти то же самое сказал, что и она тебе. Да и Дарин, я постарался кратко и притом максимально подробно, не упуская важных деталей, пересказать другу все, что мне удалось узнать за день. Начал, собственно, со слов графа, поскольку они были еще свежи в памяти, а там и до рассказов Дарена о могильщиках добрался, с мертвой деревней, и до увещеваний мага по их поводу, которые до моего прихода продержитесь. Пока я отвлекся на свои россказни, борода подскочил с табурета и кинулся натягивать доспех. Заметив это, я прервал рассказ. Игореш, чего затих? Продолжай, не стесняйся. Мне просто так в броню захотелось, вот ты бы знал. Да ладно тебе, Серег, разве все так плохо? Услышав мой вопрос, борода наградил меня неописуемо великолепным взглядом. Я едва со стула не упал, впечатлившись. Будучи старым интровертом, нормально общавшимся только со мной и еще с парой человек, борода отлично умел передавать мысли невербально, но в этот раз он превзошел сам себя. Он смог уместить в один взгляд и недоверие к моим словам, и ненависть, на зависть лучшим представителям темной стороны, обращенную как ко мне лично, так и к ситуации в целом, и весь словарь русского матерного, да со всеми падежами, склонениями, родами и войсками вкупе. Получив в свой адрес столь бурный фонтан эмоций, я поспешил успокоить друга. «Да погоди ты, отставить истерики!» «Борода, фу, я сказал, у меня есть и хорошие вести с полей разведки, или как там это?» Короче, промелькнуло предположение, что этих могильщиков мог побеждать только первый император. «Игореш, а ты уверен, что правильно интерпретируешь семантику выражения «хорошие вести»?» «Борода, дай договорить, а, только первый император, своим клинком, утерян?» С тоской в голосе уточнил мрачный друг. Вроде того, решил я уклониться от прямого ответа. А чего он все перебивает? Ладно, долго мучить не буду. Вот он. Да ладно, не поверил мне админ. Шоколадно. Меч первого императора, да. Во всяком случае, очень похож. Маг прямо этого не признал. Только предполагает и всячески уклоняется. Однако шансы высоки. Впрочем, если и не меч императора, то некий клинок северян, меч лютая стужа, и он настолько шикарный и мощный, что промораживает само время, представляешь? Игореш, ну что толку, какой прок морозить время, если мы сдохнем? А, я догадался уже, как ты Дарена ушатал, агась, все на остановке времени сходится, так что не удивил, обломись. Давай, бухти дальше про меч императора, там интереснее. Ну а что меч императора? По всему выходит, что его меч был единственным оружием против могильщиков. Вот только он как-то затерялся, выключился, или еще что в таком духе, Вот те уроды и распоясались. И выключился он до тех пор, пока я в него не вцепился. Представляешь, пока я его не взял, он только ржавел красиво, выглядя обычным железным мечом, без рун и прочих красот. Тоже мне, бритва перепоя, проворчал Борода, пытаясь приладить к груди панцирь. А с чего-то ты такой избранный вдруг? А, да хрен его знает, Серег, честно признался я. Этого мне так никто и не объяснил, а сам я не в курсе. Мак, главное, ни бельмеса всей шутки не понял, сам разобраться пока не может, потому темнит. Но он честно сказал, что основание для признания человека оружием может быть в него встроено, притом легко, без особых на то трудностей и может быть абсолютно любым. А ты к чему, собственно, спрашиваешь? Сам хочешь избранным быть? Так мне не жмет, я подвинусь. Не-не, спасибо, тут же отмахнулся Бородач. Эти ваши избранные только два раза нормально заканчивали, а так все сдохнуть норовят, агась. Мне и садовником на побегушках не жмет. Каким еще садовником? Не понял я. Толстым, но справедливым, усмехнулся друг. Он нервно расхаживал по комнате, погромыхивая болтавшейся на нем броней. Замерев, он попрыгал на месте, вслушиваясь в перезвон и обратился ко мне. «Помоги в доспех упаковаться нормально, а?» Уже вскоре мы закончили инспекцию доспехов и расселись на кровати. Борода как бы случайно сел на дальнюю часть и начал поглядывать в окошки. А мне пришлось любоваться кровавыми письменами, что остались после предыдущего хозяина комнаты. Тягостное молчание мне сразу не понравилось, но идей для обсуждения у меня не возникло, потому я решил задать вопрос, ответ на который и так знал. Нужно же с чего-то начать беседу. «Слушай, бородатенький, а как ты так быстро, ну, Игореш, я сам не понял, я случайно, честно. Во-вторых, она сама, ты там избранный, а я вот тут оказался. Не всем же девкам на тебя западать, в конце концов, считай, повезло мне, агась. И между прочим, ты зря на нее, хорошая девушка, заботливая. Смотри, сколько мяса нам приволокла, а ты ее даже не поблагодарил, а я вот, а я и не сомневаюсь, что ты-то да, Серег, засмеялся я. Ой, отвали, бородатый густо покраснел и отвернулся. Ладно тебе, уймись. Слушай, а я вот еще о чем размышляю все. А почему герцог так легко согласился и отдал нам руководящий пост стражи? Да все просто, Игореш, нас не жалко, пока нас будут резать КХМ. В общем, мы, средства отсрочки. Да, рычаг для тайм-менеджмента. Серьезно, а почему нет? Знаешь, Борода, а ты скорее всего прав, сколь бы паршивой ни казалась мне твоя мысль. Значит, он хороший управленец. Настолько, что в иных обстоятельствах вы стали бы лучшими друзьями, агась. Не исключено, Серег. Эх, нас не жалко, нас не жалко. Нам тоже, или все-таки пободаемся? Пободаемся, конечно. Сами сдохнем, но и врагов прихватим. Так деды завещали, агась. Ночь делим поровну, дежурим посменно. Один дыру в полу протоптать пытается, второй в полудреме. Лежачий следит за тылами бродячего. Понял, обязательно следит. Да понял я, понял, отмахнулся я. Но я сомневаюсь, что мы сможем уснуть. По центральной улице города шел высокий человек в бежевом плаще, с капюшоном надвинутым на голову так, чтобы случайно выглянувший из-за угла крестьянин не увидел его глаз, поблескивавших едва различимым желтым светом. Горожане всегда побаивались его и недолюбливали. Это был молодой, худощавый юноша, не широкий в плечах, но и не болезненно худой. Лицо его не отличалось от прочих лиц ничем, за исключением лишь странных, светящихся глаз, ярко-желтая радужка которых имела в себе еще множество отдельных зрачков, словно глаза паука или же ящерицы. Не все магические эксперименты проходят удачно, но сам парень старался воспринимать случившееся в позитивном ключе, хоть и получалось это у него не всегда. Дойдя до центральной площади города, он осмотрелся и, не обнаружив посторонних глаз, скинул капюшон, уже не боясь быть увиденным. Город спал, лишь стражники ходили по замку с дозором, да старый маг, хранитель города, бдел в своей высокой башне. Именно на нее и обратил свой взор юноша. Протянув к ней руку, он начал нашептывать противоестественные слова. Быстро покончив с заклинанием, человек в плаще обратился к пустоте. «А ты все здесь, Зенирик? Что, так и не хочешь передать свой пост? Конечно, конечно, как же без тебя, герцогство? Да я, Амадей, слышал я все это, и не раз слышал. Так ты меня впустишь, или так и будем через полгорода переговариваться?» пустишь, к чему вообще столь мощные заслоны? Что, новые капитаны, опять, вот дураки, ладно, открывай, и еще, отец, стражу попридержи, или предупреди хоть, чтоб не как в тот раз. Старый смотритель кладбища засыпал свежую могилу, тяжко вздохнул и, отложив лопату, взялся за меч. За последний месяц старик начал хорошо разбираться в оружии. Этот был из дорогих, с инкрустацией драгоценностей даже на лезвии, острый, почти новый, отведавший крови всего пару раз. Такой меч мог принадлежать только кому-то из знатной семьи. Старику было жалко этого мальца куда больше прочих, ведь он пал совсем юным, но ничего сделать он не мог. Клинок был использован по последнему назначению, воткнут в изголовье могилы, заменив собой надгробие павшему в бою воину. Старец выдернул из влажной земли лопату и побрел к городу. Позади него зияли пустотой десятки разрытых могил с опустевшими гробами. Глава 13. Оказалось, что ждать смерти куда хуже, чем просто ждать. Обычно, когда ждешь, время словно назло замедляется, а тут еще неминуемый и близкий конец, неизвестность, да прочие гадости накопились аж до тошноты. Еще тишина, это никогда не понимал выражение «гнетущая тишина», а сейчас начинаю осознавать. Действительно ведь угнетает, зараза такая, и говорить не хочется, не до того уже. Впрочем, мы боролись с этой атмосферой всеми возможными способами. Сперва решили разобраться с освещением, которое было серьезной проблемой для двух офисных планктонин, привыкших к слепящим галогенкам. Чтобы хоть как-то компенсировать, мы быстренько метнулись по гостиной капитанов и окрестностям, да собрали все встреченные там канделябры, подсвечники и все, что шло в комплекте. Ну как быстренько прижавшись спиной к спине и с мечами наперевес, вздрагивая от собственных теней, потому со всеми вытекающими. Все это добро мы притащили в покой капитанов и расставили по всем углам, подпалив разом. Затем расхаживать по комнате, дабы не уснуть, нам тоже быстро надоело, и мы оба умостились на кровати. Спать не хотелось, как я и предполагал. Не знаю, как Серегу, а меня уже действительно мутило от перенапряжения. Хорошо хоть бородатый спокойно сидит, а то обычно пытается собрать табурет из подручной пыли, или еще что в этом роде. Словно в пику моим мыслям, Сережа достал один из ржавых двуручников, взятых у Германа, и взялся со звоном стучать по лезвию каким-то камнем. При этом не свой, зараза, личный двуручник взял, а бяку какую-то точит. Понимает, гад, что калечит несчастное лезвие не хуже, чем мои нервы. Самому его прибить, что ли, пока никто не видит. Свалю на могильщиков, явившихся без оповещения. А то слушать это железное лязганье мне совершенно не улыбается. Ладно, часа три еще протяну. Сереге раньше надоест, и точно. Спустя пару минут каменюка со свистом улетела в дальний угол, а друг начал расхаживать по комнате, помахивая оружием в разные стороны, якобы разминает запястья. Лучше сделаю вид, что поверил, пока сам по морде не огреб. Вот уроды, а, возмущенно проревел борода, уже вовсю размахивая мечом. Ну кто так делает? Никакого уважения к страдальцам, агась. Всем ведь ясно, что убивать нас придут. Так чего тянуть, давно бы пришли и к стороне, или хоть предупредили бы, к скольки их ждать, а то, а чего мелочиться, борода. Мрачно усмехнулся я возникшей в голове картине. Ты им знаешь что, ты им предложи на будущее вообще отсюда не уходить, а, дескать, зачем вам, комрады-могильщики, туда-сюда бегать? Сидите прямо тут, в кабинете капитана стражи, а у нас как новые суицидники появятся, так мы их к вам и приведем, чтобы, стало быть, не придумав, как закончить мысль, я лишь развел руками перед собой, намекая на процессы окружения. Думаешь, с сомнением уточнил борода. Не, это уже к прочту. Его тема, агась. Не знаю я, кто у тебя там с такими темами, а мне вот как-то. Да Игореш, мне самому не улыбает ни в один улыбатор. Ну, возмущенно прокричал друг и вернулся на кровать. Я обернулся, чтобы еще что-то ему высказать или успокоить, но в стекле за ним заметил какую-то странность. Зеленоватое свечение в оконном стекле. Разумеется, мне стало любопытно. Может, просто стекло неочищенное и зеленое, а может еще что-то. В любом случае, лучше отвлечься на это, пока есть такая возможность. Снова думать о грядущих гостях и их визите мне окончательно осточертело. Распахнув окно и вдохнув прохладный ночной воздух, я по пояс высунулся наружу в поисках источника света. Это оказалось делом нетрудным, ведь уже вскоре из-за одной из башенок, что тут и там возвышались над стеной в задней части замка, показался зеленый полумесяц, насыщенный, но не травяной, а ближе к мятному. Я чуть из окна от удивления не вывалился, тем более, что месяцем дело не ограничивалось. Собственно, лун было аж три. Зеленая, самая крупная в тройке, рядом с ее частично затененным планетой контуром лиловая, чуть меньше, но все равно раза в полтора крупнее земной, и алая, самая маленькая из трех лун, висевшая значительно правее и выше двух других над горизонтом. При этом у каждого небесного тела была своя фаза, зеленый полумесяц, судя по рогам, был в фазе роста, алая освещалась полностью, а лиловая пребывала в завершающей фазе, и все это великолепие было окружено таким ковром ярчайших звезд, что необходимость фонарей на улице казалась как минимум странной. Перевесившись через подоконник, я начал следить за стражниками, ходившими по внутреннему двору позади казарм, а также вдоль стены по оным. Я насчитал человек 7 в округе, но они не стояли на месте, потому не ручаюсь. Несколько стражников дежурили, сидя на табуретах, другие расхаживали из стороны в сторону, периодически сменяя друг друга. В целом все грамотно, но что-то не так, впрочем, такие нюансы Сереге больше моего известны. Может, все и в порядке, а мне просто придраться хочется. Я вновь перевел взгляд на небо, на огромный зеленый полумесяц. Почему я не видел их в прошлую ночь? Может быть, уснул слишком рано и они не успели еще взойти? Возможно. Надо будет расспросить Зенирига о прочих особенностях, чтобы не как дурак из лесу. Ну ладно, утром эмну, если доживу до утра, конечно. Серег, а ты это видел, а? Что там? Все так же мрачно, но уже с сонными интонациями прогудел друг. Могильщики по небу идут, стартом наперевес, агась. Извиниться хотят, да сообщить, что передумали нас резать. Так, нет, луны красивые. Целых три. Реакции не последовало. Поняв, что бороду это не интересует, я закрыл окно и побрел обратно, на исходную, но передумал и решил доесть последний кусок пирога, чтоб тот глаза не мозолил. Борода оказался у него молнией и победоносно подразнил им меня. «Доволен?» — уточнил я. «Молодец. И что тебе, позволь спросить, помешало его сразу съесть, пока я не собирался? А эффект не тот, Игориш. Ладно, не гунди. Еда у местной знати вкусная, но как-то бесполезная. Давай заначку расчехлить. У меня там с Москвы еще чего-то, как думаешь, сколько мы уже кукуем? Не знаю. Хотя, если по лунам судить, да и в целом по небу, то должно быть что-нибудь 2 или 3 после полуночи, а вернулся я предположительно в районе 11. И ключевое слово тут «предположительно», потому что мои часы дурь полную показывают. Если им верить, то сейчас 6 утра. Ну не бред, может и не бред. Ты чего у мага про отношение времени не спросил? Вдруг тут другой часовой пояс, или там? Ну ты понял, Игориш, понял, но тогда не вспомнил. А чего ты со мной не пошел? Ну, затянул борода. Вот и отстань, блин, да правда, когда уже эти уроды явятся-то? Вот мне бы лучше вызнать, когда они обычно наведываются, чем твою хрень про время, будь оно неладно. Игориш, угомонись, хоть бы они навовсе не приходили, я вот не обижусь, агась. Кстати, это вариант, вдруг они про твой меч прознали, какой он клевый, и бздят соваться. Я лишь пожал плечами, сильнее налегая на бутерброды и заливая в себя остатки местного компота. Блин, голод такой, будто и не ели ничего. Ладно, спишем на стресс от ожидания смерти. Собственно, имеем право, в том числе и пожрать как не в себя. Смертникам оно по рангу положено, сколь помню. Спустя еще час брожения и вылеживания на кровати в самых разных позах, у меня начала кружиться голова. Зато тошнота не так подкатывала, желудок успокоился вроде бы. Я уже не понимал, стресс это, переутомление или недосып. Тряхнув головой, чтобы хоть малость прийти в норму, я с трудом оторвал зад от мягкой кровати и поплелся к Серегиному рюкзаку, из развязанной горловины которого торчала початая бутыль колючей минералки, и замер на полпути. Мне почудилось странное движение воздуха в комнате, словно бы сильнейший сквозняк, дувший в центре комнаты, притом от потолка к полу. Я ощущал его всем телом и в особенности кожей. Вот только больше ничто в комнате этого не подкрепляло и не показывало. Ни единая бумажка, лежавшая на письменном столе, никакой ссор на полу, ни даже пламя свечей, ничто не сдвинулось и даже не шелохнулось. Оказалось бы, на полу сплошь полиэтиленовые пакеты, ну много ли им надо? Быстро осознав, что все это ненормально, а также к чему все идет, я выхватил меч и в один прыжок встал ближе к двери, еще и на админушку обернулся. Серега намек понял быстро и тоже перехватил в боевое свою двуручку, которой все гравировку тряпочкой полировал. Повезло, что не опять за ту ржавую гадость взялся, а то застали бы его все одно, что без порток черт, а где мой щит. На поиски времени не осталось, дождались, твою мать, начинается. В том самом месте, где я во сне в последний раз видел балахона, воздух начал искажаться и в нем появилась горизонтальная черная полоса, изломанная, словно молнии. Ко всему мне показалось, что она притом еще и вращается на огромной скорости. Бред, но в данном случае, не факт. Постепенно полоса начала расшириться и, издав негромкий хлопок, обрела форму человека в черном балахоне. Я сразу узнал лицо под капюшоном. Это был тот же самый урод, что убил нашего предшественника у меня на глазах. Взгляд его был все таким же безумным, и ухмылка не сходила с лица ни на секунду. «Хах, знакомые все лица», — бросил он в мою сторону своим противным голосом. «Что, так тут понравилось, что обосноваться решил? Зря. Было видно, что мы его совершенно не пугали. Черт, а если вдуматься? Два мужика с мечами, крупные, да с такими-то тесаками, пожалуй, я бы об АКХМ испугался, наткнувшись на таких среди ночи, притом ничуть не меньше, чем от парочки с пистолетами. А этому, наплевать, это кем же он себя возомнил, ну или он конченый псих. Впрочем, одно другому не мешает, как уверяет Борода. Парень меж тем подошел к столу и, схватив кувшин, опрокинул его себе в пасть в надежде попить. Что, все выпили? Наигранно обиженно возмутился он. Это так негостеприимно, могли бы и мне оставить. Глядишь, только одного бы из вас убил сегодня. Значит, сами виноваты, оба сдохните. Ах, да голову надо оставить, иначе магистр опять будет недоволен Мизгуртом. Кстати, я Мизгурт, а вы, ну, раз молчите и магистр требует, значит, придется вам умирать мучаясь. Плюясь кровью и любуясь собственными кишками, да, хотя они красивые по-своему, особенно, когда твои собственные у тебя перед носом на меч наматывают, как на вертел. Я бросил быстрый взгляд на Серегу. Стоит, зараза, глазами хлопает, нифига не понимая, только таращится на врага, да в меч вцепился, вот и чего этому черту нас бояться, два пенька с глазами, которые по глупой оплошности вооружили, а балахон все не затыкался. Взял стул, выставил его меж мной и дверью, уселся, закинув ногу на ногу и продолжил трындеть. Так кто желает первый? Впрочем, нет, а кто вообще у нас тут этот, второй? Мальчик, поведай, а кто твой друг? Кто этот статный дядя с бородой? Он тоже любит шутить шутки с материализацией. Мы не ответили. Я лично не до конца понял вопрос, да и черт, куда ж я щит-то дел? Вилы как нужен, позарез просто. В прямом, подозреваю, смысле. И главное, ни единой дельной мысли в тему в башке так и не появилось. Никак свалить по-быстрому, никак накостылять этому уроду. Молчите, с обиженными нотками уточнил незваный гость. Ничего, многие молчали, не все. Парочка договориться пыталась, один пощадить умолял. Зато потом, когда я начинал, вопили уже все, да на один лад. И вы исключением не станете. Ни ты, светленький, ни ты, косматенький. Несмотря на мою вроде бы готовность, я упустил момент. Мизгурт в одно движение вскочил, роняя стул и пошел на нас. В одно мгновение он левой рукой ухватился за рукоять меча, возникшую прямо под его пальцами, а с правой в нашу сторону полетела прозрачная полусфера, быстро расширявшаяся и объявшая собой всю комнату. Руны на моем клинке полыхнули чуть ярче, а по лезвию пробежал оранжевый росчерк, похожий на всполох пламени. Справа охнул Борода, послышался металлический грохот и лязг от его доспехов. Я даже не оборачиваясь понял, что от этой полусферы Серегу сковало так же, как и того бедолагу Донира в моем сне, кровь которого красовалась у меня под ботинками, а меня не сковало. Значит, польза от меча действительно есть. Осталось это преимущество не протерять, иначе что толку? Борода каким-то чудом заметил, что я все еще способен функционировать и теперь радостно хрипел из-под кровати. Впрочем, факт, что меня не сковало, не остался незамеченным и для врага. «Мальчик, ты по-плохому хочешь?» «Да, да, а мог бы еще вчера, с предшественником, а вместо этого друга сюда привел. Ты не переживай, ты увидишь, как твой друг умрет, хоть я и начну с тебя». Завопив, он кинулся на меня, заводя свой меч за спину для мощного удара. Его меч едва ли уступал клинку Бороды, но лезвие блестело сине-черной сталью. Черт, из чего бы ни был, а все одно, тяжеленный ведь двуручник. Как он с ним одной рукой управляется? понимая, что мне такой удар не остановить, и вспомнив все уроки Дарёна, я поспешил сесть. А куда еще-то, собственно, сел на корточки, при этом начав скручиваться в сторону и разворачиваться, а еще тыкать в руны, сугубо в рекомендованной придворным зенирегом последовательности, дабы активировать меч в нужную фазу, или кто оно там. Когда меч привычно блеснул рунами, обозначив активацию, я как раз закончил разворачиваться и выставил клинок над головой, подставив как раз под второй удар врага, возвратный. Мы замерли, скрестив мечи. Я боялся пошевелиться. Что в итоге-то? Сработало. А если пошевелюсь, связь не разорвется, а точно эта штука будет работать на могильщиках, будь они неладны. А, голова гудела от тысячи вопросов, возникших в одно мгновение, но стоило чуть выдохнуть и расслабиться, как я понял, все сработало как надо. Замер не только этот псих с кривой гримасой, но и само время замерзло. Это подтверждала капля, замершая в паре сантиметров от лица Мизгурта, то ли пот, то ли слюной брызжет. Это могло быть и то, и другое, но подробностей я выяснять не хотел. Хорошо, а что дальше? Зря я это сходу не продумал. Ведь было столько времени, а я, блин, как всегда. Ладно, для начала можно попробовать встать. Главное медленно, чтобы не разорвать контакты меж скрещенных мечей, а то сдается мне, что вся штука именно в нем. Пришлось подниматься в раскорячку, не шевеля руками, все медленно и с невероятной концентрацией на каждом движении. Не знаю, каким чудом, но мне это удалось. Могильщик остался стоять неподвижно, даже не дыша, а я смог и ноги распрямить, и спину из колеса выпрямить. Блин, а красивый у него меч. И правда, на оружие бороды очень похож. Или не очень, ну, пропорции, один к одному. А металл все же больше в черноту, чем в синеву. Еще и наледью покрылся, и неевой коркой в точке контакта с моим. И что делать дальше? Ни малейшей идеи. Твою мать, и посоветоваться-то ни с кем. А что если? Нет, я сомневался. Сильно сомневался. Но рука все равно потянулась к самому верхнему из символов на лезвии моего меча. Палец отморозит? Может. А почему Зенирик ее не активировал, а со второй начал? Чего-то он ведь испугался, раз не стал. Или вторая показалась ему более знакомой, привычной, потому с нее он и начал. Или ай, да будь уже что будет. И действительно, отморозила. Но не палец, меч, врагу. Вообще, все так быстро завертелось. Особенно могильщик. Его клинок разлетелся в точке контакта, обрубок просвистел мимо моего локтя, да так близко, что я едва смог увернуться. Мизгурт как-то неловко крутанулся и дернулся назад, отступая к столу. Он порядком ошалел от случившегося. Это легко читалось на лице. Ну, оно и не мудрено. По его-то мнению, он уже раскраивает мне черепушку на две ровных арбузных половинки, или же вырубает меня точным ударом в шлем, или уж какую еще дуть-то он себе нафантазировал там. А вместо этого я вскочил, улыбаюсь, и меч ему сломать успел когда-то. От кровати послышались одобрительные похрюкивания и хрипы бороды, обрадованного перераспределением сил. А он ведь все еще под заклинанием могильщика. Да, надо бы поторопиться, а то как бы чего не того где. Блин, Зенирига и Дарёна носит, почему еще не явились? А обещались, гады. Оглядев безумным взглядом обломок своего меча, Мизгурт снова завопил и кинулся на меня. В этот раз я не стал блокировать, вспомнив нравоучение Дарёна. Да и та шутка Сереги из боя с Леркопом будет полезна. Так, этот у нас левша. Да, тогда шаг влево, отсчет до двух и взмах снизу вверх. Прямо от пола и куда попаду, да. Не переставая вопить, могильщик отлетел к столу, споткнулся об него и кубарем улетел за него, начисто скрывшись из поля моего зрения. Я незамедлительно перехватил меч в другую позицию, из уроков Дарёна, и пошел к столу, направив клинок на оный. Не дошел. Сперва на столешницу с грохотом легла левая рука, уже затянутая в невесть откуда взявшуюся черную кожаную перчатку, после замаячила верхушка капюшона и часть спины. Маг, или кто уж он там, поднимался с видимым трудом, всем весом опираясь на стол, громко кряхтя и брызжа слюной. Стоило ему выпрямиться, и я увидел, что его правая рука отсутствовала. Вместо нее был лишь пустой рукав, болтавшийся на паре ниток, тоже почти отрубленный. «Ты, скотина, что творишь?» Голос однорукого могильщика срывался на истеричные нотки, а на лице читалось лишь удивление, словно потеря руки его не сильно-то и беспокоила. «Откуда ты такую дрянь раздобыл? Да чтоб тебе с колокольни свалиться, тварь ты наглая! Все стражи как стражи, придешь к ним, прирежешь и все, а этот, руку хоть не выкидывай, вернешь при случае». Договорив, могильщик взмахнул уцелевшей конечностью и, обратившись в прах, исчез без следа. «Сказать, что я охренел от всего произошедшего, крайне деликатно промолчать. Я прежде так никогда. И, дай-то боги, больше не придется. Это ж ё-моё. Ладно, спокойно. Надо бороде помочь». Глава 14. Едва я лишь подумал о помощи другу, как за дверью в наши покои послышался лязг железа и какие-то хлопки, вроде выстрелов, но со странноватым эхом. Гроза, с чего бы ей, собственно. Повернувшись на звук и собираясь встречать новых незваных гостей, я встретил, собственно, дверь, лбом, точнее шлемом, но особой разницы я не заметил. Еще и отлетел от нее, чисто из уважения к процессу. Собственно, дверь была увесистой, даже тяжелой, потому ничего удивительного, что она оказалась способна усадить меня на задницу, да еще и с хорошим векторным ускорением. В глазах потемнело, лоб и затылок пронзило болью, а по подбородку обильно потекла теплая кровь. Это ж как повезло-то, а! Я так и хлопал глазами с пола, ошалело наблюдая, как в комнату врываются люди. Пяток стражников, Дарин, Зенирик и дядька в коричневом балахоне. Где меч? Нельзя? Почему это нельзя? Зенирик встал меж нами и отрицательно покачал головой. Я выронил оружие и утер кровь рукавом. Ай! Черт пластиной с руки только подбородок разодрал. И что же, оба живы? Раздался из-за их спин голос графа, который я едва различил из-за звона в башке. А кто, значит, дверь-то открывал? А то спасибо ему сказать очень уж хочется, табуреткой в жбан. Живы, ваша светлость, живы, улыбаясь, заверил его Зенирик. А со вторым что? Спросил то ли снова граф, то ли уже герцог. Паралич, причем слабый. Не страшно, дышит ведь. Сейчас все исправим, ваша светлость. Дайте только чуть времени и мы с сыном все исправим. «Давай, Минадас». Он обратился к парню в коричневом плаще и, чуть прихватив его за локоть, подтолкнул его к Сереге. «Блин, я только сейчас заметил, что одежка-то у него раздельная, плащом, а не монолитный балахон, как у могильщиков этих, будь они, да и цвет другой, и фасон немного, и покрой». Молодой маг резво направился к бороде, смело и бесцеремонно расталкивая стражу, а те, в свою очередь, только ртами хлопали от удивления, во все глаза пялись на меня и не веря, что я справился с тем уродом, что уже с десяток капитанов извел. Ребят, да я сам в шоке. Так, ладно, Серегой занялись. А меня что же, лечить-то будут, или я с этой кровищей лучше выглядеть стал? Пока я хлопал глазами, силясь найти в себе нужные слова и озвучить этот вопрос, стражей растолкал уже Дарин, подойдя ко мне, протянул мне руку. Я не стал отказываться от помощи и поднялся. «Ты чего это на полу отдыхаешь?» Ухмыляясь, спросил у меня довольный страж. «Рад, чертяка, что я живой еще. А я-то как рад, ой, да какой-то умник дверь так торопился открыть, что мне равнехонько по лбу ей засветил, представляешь? Меч мой передай, пожалуйста, а то я не нагнусь». Голова гудит от дверки, что прям ужас. Дарин оперативно нагнулся, подхватил клинок и протянул мне, притом уперев взгляд в пол и пробубнив что-то похожее на «извиняй», после чего мгновенно сбежал. Судя по реакции, это он так торопился на подмогу. Да, угадал, ну вот ничему они не учатся. А если бы тут как вчера, ему же горло ровно как и тому бедолаге сутки назад перерезали бы. Бросив быстрый взгляд на меч, я заметил, что он был все еще активен и поспешил отключить руны. К счастью, крестообразный символ сработал как надо, на новую версию тоже. Разобравшись с этим и убрав оружие на пояс, я хотел было пойти к Сереге и выяснить, как у него дела, но меня остановил тот парень в бежевом плаще. «Он в порядке, его лечит», — уверил меня он. «Отец с ним занимается». протянул я, надеясь спросить о том, кто же он сам такой, но ответ прозвучал прежде вопроса. «А я тоже маг. Успокойся, капитан, сними шлем и не дергайся». «Ну а», — начал я, заметив его глаза, и опять ответ на опережение. «Да, твои глаза тебе не врут». Расставил он все точки над ее, множество зрачков и желтые глаза, все именно так, поверь, маги могут сотворить себе и не такое, причем как специально, так и случайно, и я лично рад тому, что рядом хирингане в клетке сидели, а теперь сними шлем и не дергайся, ну, да что, нет, я, конечно, начинаю привыкать помалу к подобному, но блин, пока что это все лютый перебор для моей неокрепшей менеджерской психики.